Почему ты боишься быть красивой для всех? Да потому что лучше надеяться, что можешь быть красивой, если захочешь, чем убедиться, что ты некрасива. Лиззи? Да. Мы вот тут думали, Лиззи, братья твои и я, и кое-что решили. Да ну, что же вы решили? А мы вот сейчас поработаем немножко, а потом хотим съездить в Припонт. Ну? Мы хотим пригласить Файла на обед. Я полагаю, ты не возражаешь? Ну что же, если вы сделаете это, меня не будет дома. Но могу я пригласить человека пообедать со мной или нет? Постой, пап, постой. Лиззи не хочет, чтобы мы звали его. Значит, не надо звать. Мы не должны делать того, чего не хочет Лиззи. Да, Ноль, понимаешь, я как-то не хочу, чтобы вы ездили в Припонт. Ну? Не слушайте его. И ты, и Джим, вы не делаете шага, чтобы не посоветоваться с Ноем. Да потому что это единственный из нас, кто трезво смотрит на вещи. Ну, уступи мне, Лиззи. Будь на этот раз неблагоразумной. Но ведь довольно глупый совет, па. Все, что нельзя вычислить, изложить в цифрах, внести вот в этой книге, ты называешь глупостью. Ну, что глупого я сказал? Можешь ответить? Ну, не будем спорить, па, не будем спорить. Но Лиззи не хочет, чтобы мы ездили в Припонт, и она права. Ну, гордость. Ты понимаешь, гордость, но она кое-что значит, но не надо же об этом забывать, па. Гордость? Ну, да, гордость. Я и Лиззи, мы знаем, что такое гордость. Ну, Лиззи, я прав или нет? А ну, пусти. Лиззи, посмотри-ка мне в глаза. Это правда? Я не ошибаюсь. Послушай, па, ну если ты хочешь пригласить кого-либо в гости, я же ничего не имею против. Но только не Файла. Я не ошибаюсь, стало быть. Да нет, ну когда мы ездим в город, он всегда бывает очень приветлив и с Ноем, и с Джимом. А меня он не замечает, пойми. Он просто подчеркивает, что я ему безразлична. Вот когда мужчина подчеркивает, что женщина ему безразлична, это значит, что она ему не безразлична. Ну да как же? Приглашать? Нет. Нет, нет, нет! Ну я сказала же тебе нет! Вот если ты на самом деле не хочешь, чтобы он пришел, вполне достаточно одного нет. И сказать это надо спокойно. Помнишь, когда ты была ребенком, мать часто говорила тебе: честность в правде, Лиззи. И когда ей казалось, что ты хитришь, стараешься скрыть что-то, она брала тебя за руку и спрашивала: честность в правде, Лиззи? И ты ни разу не солгала ей. Вот ты говоришь, что Файл тебе не нравится. Честность в правде, Лиззи. Ну не надо, па. Честность в правде, Лиззи. Это было игрой, пойми. Детской игрой в честность. С тех пор прошло много лет, я не маленькая. Я могла бы ответить на твой вопрос, но я отказываюсь. И ради Бога, ради самого Господа Бога, оставьте вы меня в покое! Да, я люблю Файла. Что еще вам от меня надо? Слышали? За мной, мальчики! Карри с сыновьями быстро надели шляпы и отправились в путь. До городка Припонт всего несколько километров. Пока мужчины в дороге, заглянем в контору шерифа. На стенах развешаны десятки двойных мужских фотографий, снятых в профиле в фас. Так снимают преступников. На столах телефоны. Сейчас в комнате двое. Шериф, его помощник Файл. Hello! Шериф! Так? Так, записываю. Реже говори, реже. Алло! Так? Нет, помощник шерифа. Так, мне наплевать, белый он или черный. Так? Ладно. Так? Ладно, я завтра заеду. Так, через 2 часа завтра, буду на месте. Завтра. Ну да как, Файл? Берешь собаку? Я благодарен, шериф, но собака мне не нужна. Какая собака? Какая собака? Щенок. Вот ты послушай, что он делает. Когда щенят кормят, он не бросается к миске. Он ждет, пока наполнят новую. И пока его братья дерутся вокруг первой, он спокойно опорожняет вторую. Дочисто. Что ты на это скажешь? Он просто обжора. Он очарователен. Когда я сплю, он лезет ко мне в постель и устраивается у меня в ногах. Слушай, Фаю, ты меня возмущаешь. Ведь ты же был женат когда-то. Слушай, неужели тебе не холодно спать одному? Я бы не сказал, шериф, что сегодня ночью мне было бы холодно спать одному. Возьми щенка. Нет, Файл. Нет, ты просто не любишь животных. Вот это неправда. Когда я жил в Педливилле, у меня был енот. Енот? Не собака. Он меня очень смешил. Дашь ему банан, он не съест, пока не помоет. Но куда он девался? Сбежал. Вот видишь, сбежал. Сбежал. А собака, можно ли себе представить, чтобы она сбежала? Собака у меня тоже была. Врешь. Какой породы? Дворняжка. Как ты звал ее? А вот так и звал. Собакой. А, не больно же ты ее любил, если дал ей такое имя. Оно ей нравилось. Но куда девалась собака? Попала под машину. Ну вот видишь, животные от тебя либо сбегают, либо кидаются под машину. Ладно, мне пора идти. Ты, может быть, передумаешь? Вряд ли, шериф, вряд ли. Ну, я пошел. Взгляну, что делается вокруг. Так ты говоришь, он устраивается у тебя прямо в ногах? Он устраивается у меня прямо в ногах. Я чувствую, как он дышит. Берешь?